Первое место Священное Писание я желаю прочитать из второго послания Петра. И потом мы с вами будем рассматривать нашу тему, которая, нахожу, очень важна для кого-то как предупреждение, а для кого-то, может быть, как голос Божий, зовущий к покаянию и к остановке. Знаете, однажды мне пришлось прочитать одну записку. Примерно подобная тема была на молодежном общении. И кто-то прислал такую записку. Там была такая мысль выражена. Вы проповедуете на эту тему, как будто мы все негодные грешники. Но я так подумал, думаю, нет, у нас молодежь все-таки хорошая. Сказать, что все негодные грешники? Нет. Ну, что все подвержены опасности быть негодными грешниками. Вот эта опасность есть всем. Юношеские похоти, они могут проникнуть в каждую душу. И сегодня наша тема о том, чтобы предупредить, сохранить душу от осквернения, а кого-то, может быть, и побудить к покаянию. Второе послание Петра, 1 глава, я прочту 3-4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Друзья дорогие, эта тема очень важна потому, что мы с вами, живущие в последнее время, так характеризует время, в которое мы живем, Священное Писание, в мире, где господствует растление похоти, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот эта тема нашего рассуждения, чтобы каждый умел удалялся, ну а если кто-то где-то, если был подвержен этому искушению, чтобы очистил душу свою, это будет вот наша главная тема сегодняшнего дня. Похоть – это греховное влечение. Греховное влечение. И вы знаете, мир, в котором мы живем, он просто погряз в этом греховном влечении удаления от Бога. Священное Писание не случайно сравниваются последние дни, как с днями Содома, с днями Ноя. Растление похотью. И вот среди этого растления похоти мы с вами живем. Нас окружают срамные рекламы, негодная музыка, сквернословие порой даже по радио или еще где слышим всевозможные нецензурные такие, можно даже сказать, выражения или нехорошие какие-то, слушаем речи в автобусах и везде. Мир просто погряз в растление похотью. И нам в этих обстоятельствах надо жить. И нам надо быть из этих обстоятельств, выйти неоскверненными. Смотрите, как вот Священное Писание вот эту мысль выражает здесь. От божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Слово «благочестие», одно из его ясных и простых пониманий, это явление Бога во плоти. Так вот нам все даровано, чтобы Бог через нашу плоть проявился, через нашу жизнь был виден. Нам все даровано. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас, то есть через познание Христа, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, Друзья дорогие, у нас великие драгоценные обетования, чтобы каждый из вас был чадом Божьим, наследник вечности. Это вот обетование, обетование, которое увлекает нас от этой земли в Царствие Божие. И эти великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества. Вот эти обетования будущей жизни, будущего вот этого соединения с Богом. И когда мы станем с вами причастниками, то есть частицей Бога, это даже вот мысль удивительно даже вот сложна для нашего вот сейчас восприятия. Как только мы помышляем о Боге, об этом величии, об этой силе, об этой святости и себя, и Бога, и вот это соединение, это даже трудно понять. Но Священное Писание, оно вот к этому ведет нас, что это совершится. И через обетование Божье мы становимся сегодня уже причастниками, а когда-то соединимся со Христом, став Его телом, быв с Ним, будучи с Ним на престоле, дабы вы через них, через эти обетования, соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Друзья, растление похоти, похоть может нас увести от этой славной цели, приготовленной Богом для всех людей. Греховные влечения, они могут быть нам препятствующими для того, чтобы нам с вами быть там, в обители Божьей, для того, чтобы нам быть причастниками Его существа для вечной жизни. Наша тема, она сегодня выражена вот этим призывом: юношеских похотей убегай. И вот здесь так Господь положил на сердце, вот, ну, выразить на этой стенгазете, выразить такую мысль: кто-то убегает, а кто-то его сзади догоняет и желает поймать. Я думаю, очень понятно, вот эта история с Иосифом, она в какой-то мере выражена здесь. Он убегает, а его догоняет. Она ухватилась за одежду его, и одежда осталась в руке у нее, но он убежал. Кто-то сказал: Иосиф, может быть, только был без галстука, но там вот тот юноша, он в галстуке. Я желаю прочитать сейчас эту историю, а потом мы с вами вместе порассуждаем. А когда будет свободное время, вы можете ближе сюда подойти, и вот здесь... Вот в этом как бы захвате выражено то, чем мир нас может ухватить, чем он нас может растлить, чем он нас может отвести от Бога. Растление похоти, здесь не надо понимать только какие-то сексуальные грехи. Здесь все, что удаляет от Бога, и гордость, и превозношение, и увлечение материальным миром, и так далее, и тому подобное. Все, что является вот этим греховным влечением. Друзья дорогие, самое настоящее и правильное влечение – это влечение к Богу. И Бог нас влечет к себе. Если мы на вот эту божественную инициативу откликаемся, как Иеремия говорит: «Ты влек меня, и я увлечен». Как хочется, чтобы вот и сегодняшнее служение, и весь лагерь, он послужил вот этим влечением Божьим, чтобы Господь всех нас с вами увлек. Друзья дорогие, за Богом невозможно насильно кого-то гнать. Когда-то у нас на Руси было крещение. И насильно людей крестили, опускали их, загоняли там в воду. Они выходили оттуда мокрыми. Вот, и вроде бы как становились христианами. Но за Богом так невозможно. За Богом возможно пойти только по одному принципу – быть увлеченным. И это божественное действие, оно проникает в душу человека до разделения души и духа, составов мозгов, и, обличая там наше состояние, увлекает нас. Кого-то к покаянию, кого-то к следованию за Ним, кого-то к служению. Но вот это влечение Божье так хочется, чтобы, друзья дорогие, вы все его услышали, чтобы вы все его ощутили, чтобы вы на эту инициативу Божьего внимания откликнулись и были им увлечены. Мне вспоминается иногда, и я иногда привожу пример, одно выражение, которое я как-то прочитал в истории. Был такой мыслитель прошлых веков, Георгий Савич Сковорода. Когда он умирал, он попросил, чтобы на его памятнике были написаны слова. Слова, которые я хочу сейчас вам сказать. Он попросил, чтобы когда он умрет, чтобы написали такие слова: «Мир ловил меня, но не поймал». Друзья, дорогие, очень важно, вот в этом нашем мире, там, где растление похотью, там, где мир желает нас увлечь, нам не быть им пойманными, но быть увлеченными Господом. И одно спасение, чтобы мир нас не увлек, это быть увлеченными Господом. Об этом мы будем сегодня и рассуждать с вами. Я желаю прочитать книгу «Бытие», 39 глава. Вот те стихи, которые непосредственно относятся вот, ну, к данному видимому знаку, который перед нами, вот к этому схематическому изображению. Тридцать девятая глава, 6 стих и ниже. «И оставил все он, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме. Все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?“ Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось, что в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было, она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мною“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им: „Так посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами“. Ну и дальше историю вы это уже хорошо помните. Я хочу вот в этих прочитанных стихах обратить внимание на три момента. Он отказался, он не слушался, и случилось. Друзья дорогие, очень важно в жизни понимать, с чего все начинается. У Бога такой принцип заложен. Если человек оказался вне Бога, Господь говорит: „Вспомни, откуда ты не спал, возвратись, покайся и твори прежние дела“. С чего может начаться падение? Вот в этом примере Иосифа мы видим, что Иосиф – это удивительно интересная личность Ветхого Завета. Вчера братья очень хорошо осветили Иосифа и его отношения с братьями своими. Я сидел, слушал и размышлял, и думаю, жизнь Иосифа, вот с самого его рождения, она была наполнена каким-то особым смыслом. Родился Иосиф после глубоких молитв сокрушенной души. Мать просто вымолила его. И сказано, и Бог услышал ее. Да, у ней были поступки не совсем правильные. Я думаю, Бог ждал, пока эта душа сокрушится до определенного состояния, и потом услышал ее Бог. И Бог подарил ей сына. Сына Иосифа. Это первенец был у матери, вымоленный у нее. Отец, когда родился Иосиф, он сказал, что будет у меня еще сын. Я хочу обратить ваше внимание на то, что с рождением Иосифа Иаков уходит от Лавана. Именно с рождением его он сказал, что он уходит. И Иосиф, вот его жизнь вот с первых дней, она была вот в этом состоянии выхода. Я так бы выделил вот эту мысль, выход из рабства. И вообще вся жизнь Иосифа – это выход из таких вот критических ситуаций. Ситуации, которые были лично в его жизни, ситуации потом, которые были в Египте, критические ситуации. И Иосиф из этих ситуаций выходит. Иосиф – прекрасная личность. Сколько мы видим вот в жизни этого человека прекрасных образов. Вы посмотрите, вчера братья нам передали жизнь его в семье. Он пошел искать братьев. Братья и сестры, кто из вас обратил внимание, сколько километров, ну хотя бы примерно прошел Иосиф, пока нашел братьев? 80. Сколько? 80. 80. Вы знаете, он прошел не меньше 100 километров. Где-то даже около 120 километров. Он прошел, искал братья. Вы посмотрите, какое у него отношение к ним, а какое у них отношение к нему. Он только показался, ну сколько, может быть, 100 метров от них, он только показался. Они уже сразу решили заумышлять о нем, как избавиться от него. Друзья, дорогие, вот он, характер прекрасной личности, любовь двигала им. Он искал братьев. Иосиф, проданный в Египет. И вы знаете, пережить вот, ну, вот такое предательство, пережить то, что тебя продали, родные братья, я думаю, это крайне нелегко. Мне приходилось встречать людей, тех, которых предавали. Вы знаете, по-разному эти люди вели себя, по-разному помнили они своих предателей. Мне приходилось видеть христиан, которых предавали. Они прощали, они молились. И приходилось видеть людей неверующих, которых предавали. Они были наполнены мщением многие годы своей жизни. А Иосиф, братья и сестры, а Иосиф, он не был подвержен вот этому поражению злобы. Я это говорю потому, что сразу же сказано, что Господь был с ним. Если бы Иосиф был подвержен вот этой скверности, мщения, злобе, Бога бы с ним никогда не было. Но он сумел в этих критических обстоятельствах не погрузиться вот в это плотское состояние. И Господь был с ним. Господь был с ним, и сказано, и благословил его Господь. И он имел успех. И вот здесь, в доме у Потифара, мы с вами увидели вот такой пример, когда Бог был с ним. И вот пришло искушение. Пришло искушение, которое может прийти каждому из нас. Прийти искушение. И обратила взоры на Иосифа жена господина его. Обратила взоры. Я не знаю, тут не описано, что предшествовало этому. Я не думаю, что просто она посмотрела и сразу стала с ним какие-то контакты иметь. Я думаю, обратила взор, она какие-то старалась обращать на него внимание, может быть, чем-то благотворила ему, чем-то, может быть, платила ему особенным, может быть, выделяла его как-то вот из всех слуг дома. А потом обратилась к нему. Мир вот так вот сперва заигрывает, сперва привлекает, а потом уже предлагает. Мне очень нравится это выражение, но он отказался. Иосиф оказался, я вам скажу, в критическом выборе. Раб, проданный, оказался здесь на чужбине, поднялся как-то из обстоятельств трудного одиночества, поднялся, и здесь положение такое, ну и можно как бы сказать, ну уступить всем своим принципам. Но он отказался. Я хочу напомнить место, записанное в книге Второзакония, 15 глава, 9 стих. Эти слова говорил Господь. Эти слова говорил Господь при определенном поручении. Я хочу выделить только часть этого стиха. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Друзья, дорогие, поражение начинается с мысли. Пришла мысль. Когда-то Анании и Сафире пришла мысль. И апостол говорит, как ты допустил сатане вложить мысль? Пришла мысль. Но он отказался. Пришло предложение, но он отказался. Вот здесь на этом стенде выражены разные предложения или мысли, что может мир нам предложить. Разные. Здесь и музыка, здесь и спорт. Здесь и обольщение, здесь и неправильные, нецеломудренные отношения юноши и девиц, здесь и работа, бизнес. Ну, можно сказать, мы постарались выразить основные моменты жизни. Друзья, дорогие, к вам может лукавый подойти с различным обольщением. И очень хорошо, когда мы сразу не заигрываем, когда мы не взвешиваем, пока нам можно или нельзя. Иосиф сразу вот так вот раз и сказал, но он отказался. Она ему сказала, но он отказался. Я хочу эту мысль выразить для того, чтобы в сердцах ваших вот это запечатлилось. Всегда, когда мир стремится чем-то прельстить, сразу нужно отказываться, друзья дорогие. Нельзя заигрывать, нельзя думать, а может быть это можно. Однажды мне пришлось беседовать с одним юношей. Был такой случай. Подошла ко мне одна сестра и говорит, мы случайно с папой проезжали мимо одного учреждения там, ну, вечернего, и я увидела, что там наши братья пошли туда вот, в этот дом. Я встречаюсь потом с этими братьями. Я встречаюсь и говорю, как вы могли в такое время быть в этом доме? Этот брат мне говорит, да вы знаете, ну а что тут такого? Мы же там не грешили, мы ничего не делали, мы просто вот решили там встретиться, отдохнуть, вот издалека приехали друзья, мы просто пришли, посидели, попили там, ну, кофе там, еще что-то мы там попили. Мы просто, ну а что тут такого? А разве грех зайти? Я ему говорю, грех. Я говорю, как вообще даже мысли такие вот проникли в тебя, и ты оспариваешь, грех это или не грех в таком учреждении быть, где светская музыка, где люди пришли туда не для того, чтобы там благодатью питаться, а наоборот развращаться, где растление похотью царствует, а ты говоришь, грех или не грех? Да грех, конечно, у тебя потеря уже где-то произошла в определениях, что можно и нельзя. Как приятно, что Иосиф, он настолько был бодрствующим, он сразу отказался. Друзья, дорогие, всякой греховной мысли надо сразу ставить предел и от нее отказываться. Это первая мысль. Вторая. Когда она ежедневно говорила Иосифу. а он не слушался ее. Мысль может быть приходить или обольщение, или побуждение не просто мимолетно и однажды. Мысли и побуждения могут приходить к нам часто, могут приходить к нам постоянно. Мы можем работать в домах, где звучит такая музыка, мы не можем ее выключить. Мы можем ехать в транспорте, где звучит музыка. Сегодня даже в городских транспортах ставят видео. И пока проехали несколько остановок, можно смотреть. И, конечно, показывают то, что увлекает молодежь, чтобы проехать именно в этом автобусе. И даже знают, в каких автобусах стоит, а в каких не стоит. Вот такое видео. Друзья дорогие, искушения могут быть у нас постоянно, каждый день. Когда она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее. Насколько стойко Иосиф вел себя в этом обольщении. Вот хочу обратить внимание ваше на этот ответ Иосифа. Что он высказал противовес, чем он аргументировал вот свой поступок. Он говорит так. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Великое зло. Братья и сестры, удивительно, что юноша, раб, находящийся в далеком месте от родительского глаза, оставшись один в этих обстоятельствах, а у него такая высокая нравственность. Вот как я сделаю себе великое зло? Как? Какие нравственные понятия высокие были у Иосифа? Великое зло. Друзья дорогие, потом придет закон Моисеев, потом будут звучать заповеди непролюбодейства, это все будет потом. Но у Иосифа такая высокая нравственная мораль. Он говорит, как я сделаю себе великое зло? Это зло. Я не могу этого делать. А потом говорит, и согрешу пред Богом. Друзья дорогие, зло и согрешу. Как хочется, чтобы вот сердца ваши были предупреждены, чтобы вот этим растлением похоти вам не увлечься и не радоваться только теми победами, которые вы однажды одержали в каких-то обстоятельствах. Побеждать надо всегда, побеждать надо постоянно. Есть прекрасное обетование для побеждающих. Побеждающий наследует все. Если мы будем побеждающими во всех обстоятельствах, искушения нас, растление похоти этими греховными желаниями, друзья дорогие, мы будем причастниками божеского естества в вечности. Мы будем наследовать все, что приготовлено нам. Как я сделаю себе великое зло и согрешу пред Господом? Согрешу пред Господом. Мне очень хочется, чтобы вот эта мысль, великое зло, и согрешу пред Господом, и не слушался ее, чтобы оно запечатлелось тоже в наших сердцах. И третья мысль, которую я хочу обратить внимание здесь, на этом примере Иосифа. Иосифа, убегающего, удаляющегося от всякого зла, случилось в один день, и описывается случай, который произошел. Он зашел, она ухватилась, и он убежал. В нашей жизни бывают особые трудные обстоятельства, о которых вот сказано здесь о Иосифе. Были много дней, когда она ему говорила и уговаривала, но пришел один день, о котором сказано «случилось». Крайне тяжелый день. Случилось в один день. Но он побежал и выбежал вон. Бывают в нашей жизни такие дни, когда случаются и у нас особо трудные дни. Трудные дни, которые могут заканчиваться или поражением, или славными победами. Друзья дорогие, если после случилось мы преодолели искушение, то надо с особым благоговением и с трепетом благодарить за это Бога. А если после случилось, да совершилось падение, друзья дорогие, как надо дорожить возможностью избавления от греха, есть прекрасная возможность покаяния и исповедания. Прекрасная возможность. И все ставит вновь на свое место. Кровь Иисуса Христа, сказано, очистит нас от всякого греха. Если что-то у нас и случилось, и, может быть, это было один раз, и душа потом... Знаете, мне приходилось слышать такие вот беседы, когда спрашивают, почему так получилось? А душа говорит, так вот случилось вот так, и я поняла, что все уже теперь... Будущего у меня нет, я не могу быть служителем, я не могу вот одно, другое, третье, вот все. И по наклонной вниз, и только, можно сказать, у края пропасти успел схватить эту душу и сказать, Господь простит тебе, если ты обратишься к Нему. И сейчас уже говорить уже не о будущем служении, не о каком-то видимом положении в обществе. Сейчас надо говорить о спасении. У тебя случилась беда, ты потерял Бога, с тобой Бога нет. Тебе нужно покаяние и исповедание. А ты говоришь о служении, о будущем, а как обо мне будут думать люди. Друзья дорогие, когда случилась беда, то надо идти к Богу. Идти к Богу и понимать, что вы лишились самого важного. Грех разлучил вас с Богом. И вам нужно сейчас в этих обстоятельствах просить о покаянии, чтобы Бог дал покаяние. И бывает это нелегко. И бывает нужно сперва исповедаться, а потом покаяться. А бывает Бог дает покаяние, нужно покаяться, а потом исповедать грех. Друзья дорогие, после различных обстоятельств и различное состояние души, и различная благодать снисходит на нас. Но я хочу выразить эту мысль. Если у вас случилось, друзья дорогие, воспользуйтесь прекрасной возможностью здесь покаяться, исповедать состояние своей души, и ваша жизнь обновится, обновится полностью. Пусть Господь благословит всех нас. Я хочу тот стих, который я прочитал самым первым, я хочу его вновь напомнить. Это первое послание, второе послание Петра. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего вас славою благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Наша сегодня тема «Юношеских похотей убегай». Я хочу пригласить вас сейчас к молитве. Молитве, чтобы вот Господь заговорил с каждой нашей душой, чтобы нам убегать этих похотей, чтобы в этом мире, где господствует растление похотью, чтобы нам жить. Может быть, сегодня немногим надо покаяние во грехах, но я уверен, что всем надо сегодня молитва, прошение у Бога помощи, чтобы в мире растление похотью удаляться от Него, чтобы соблюдать свой сосуд святости и чести, для того, чтобы наша юность не была осквернена грехом. Очень яркий пример в Ветхом Завете, когда Исав плачет перед своим отцом. И он горько возвысил голос свой, говорит, «Отче, неужели у тебя одно благословение? Неужели одно?» Он говорит, «Да, я все отдал ему». Друзья дорогие, бывают горькие слезы позднего покаяния. Мне так хочется предупредить, чтобы не было горьких слез позднего покаяния. Юность. дорогая пора. И вы знаете, она не бесконечна. Кто-то сказал, что время юности от 4 до 6 лет. Вот и все. Как она быстро проходит. Где-то с 16 лет, ну и до 20, 22 лет проходит юность. Она такая короткая. Может, у кого-то из вас она уже подходит к концу, юность. Да, может быть, вы еще в молодежи. Может быть, вы еще не скоро в брак вступите. Но вот эта прекрасная пора юности, она пройдет. Друзья, дорогие, как она пройдет у вас? Как хочется, чтобы вот это растление похотью не уловило вас в свои сети, но чтобы ваша жизнь была направлена на соединение с Богом. Юношеских похотей убегай. Я хочу сейчас пригласить вас к молитвам. Но к молитвам, к тем, чтобы обратиться к Богу и попросить: «Господи, в этом мире растление похотью сохрани меня». Помоги мне убегать, помоги мне соединяться с Тобою, чтобы вот эти греховные влечения не увлекли нас ни через какие формы обольщения, которым сегодня мир очень богат, и он просто обрушился на весь мир, дьявол, своими обольщениями, чтобы греховными влечениями увлечь нас от Бога. А Господь зовет к себе. А Господь зовет к чистоте, к покаянию, к святости. Пусть Господь благословит нас. Я хочу пригласить к молитве, чтобы нам помолиться, чтобы Господь помог нам в этом мире господствующем растление похотью сохранить себя для Господа. Склонимся и помолимся. Аминь.